Он шагнул к ней, но Кассия не могла шевельнуться. Тело скрутил очередной приступ невыносимой боли. «Не могу», — выдохнула она. «По крайней мере, ты не настолько растолстела, чтобы я не смог поднять тебя», — с нежной насмешкой заметил граф, легко подхватывая ее на руки. Застонав, Кассия крепко обхватила его шею. «Какой великолепный праздник урожая ты подарила мне, дорогая!» «Спокойно, малышка. Сейчас я устрою тебя поудобнее». «Вряд ли тебе это удастся», — процедила Кассия и стиснула зубы, чтобы не закричать. Так же мужественно она час спустя восприняла известие о том, что экипаж доктора перевернулся. Но Бекки в молчаливом отчаянии заломила руки. «Что нам делать?» «Позовите Скарджела, Бекки». «Что?» — взвизгнула она. «Даже вам не следовало бы здесь находиться, и теперь понадобится еще один мужчина». «О, моя бедная Касси!» «Она молода и здорова, Бекки», — спокойно возразил граф. «Я хочу сам принять нашего ребенка, и Кассандра, думаю, со мной согласилась бы». Но шло время, и граф уже не был так уверен в своих способностях. Кассия цеплялась за него с каждой новой схваткой, и хотя она старалась сохранять самообладание, силы быстро таяли. «Почему же он не появляется на свет?» — вскричал, наконец, Энтони, не зная, что делать. Кассия, охваченная внезапным страхом, умоляюще смотрела на него. «Неужели я, как мама?» — прошептала она. «Не будь дурой, Кассандра!» — хрипло бросил он. «Ничего подобного не случится!» Боль затуманила ее глаза, и Кассия, тихо захныкав, повернула голову. Ее рука безжизненно выскользнула из пальцев графа. «Кассандра, черт возьми, не сдавайся! Где же твоя сила воли, которой ты так гордишься? Да взгляни же на меня!» «Прости, мне так жаль!» — прошептала она. «Не нужны мне твои извинения. Покажи, на что способна. Дай мне моего ребенка!» Он сорвал с нее простыню. «Ну, а теперь тушься! Изо всех сил, Кассандра, иначе я изобью тебя!» «Еще!» — он распластал пальцы на ее набухшем животе и надавил сверху вниз. Кассия вскрикнула. Тонкий пронзительный вопль разорвал тишину спальни. «Головка показалась!» — заорал Скарджел. Граф осторожно обхватил ладонями крохотную головку, покрытую густыми курчавыми черными волосами. «Еще раз, Кассандра! Тушься!» И с торжествующим криком подхватил своего первенца и громко рассмеялся, когда из маленького ротика вырвался оглушительный, рассерженный крик. Граф подошел к камину, носком сапога разбросал тлеющие угли, и языки пламени взметнулись вверх. Он снова улыбнулся, вспомнив негодующее выражение маленького сморщенного личика. Только сейчас напряжение постепенно отступило. Энтони глубоко вздохнул и расслабился. Усталость, наконец, завладела им. Нагнувшись, чтобы поднять валявшийся на ковре фрак, Энтони случайно нащупал в кармане сложенный листок бумаги и вытащил его. И вправду. «Всему бывает конец и начало», — подумал он, разворачивая листок. Письмо было датировано концом августа и написано затейливым почерком с причудливыми завитушками, без сомнения, рукой какого-то грамотного слуги. «Не удивляйся, Антонио, что именно мне предназначено разлучить тебя с твоими гинеями. Потребовалось лишь передать нужным людям, что мне хотелось бы воспользоваться услугами храброго Андреа. Глупый болван так и не понял, с кем имеет дело. И после того, как познакомился со мной, долго ползал на коленях, умоляя пощадить свою жалкую жизнь, чем доставил несказанное удовольствие моим людям. Его душа давно уже отправилась в ад. Что же до его нанимателя, Антонио, он всеми силами пытался убедить меня, будто состоит с тобой в родстве, и никто иной, как твой сводный брат Беллини. Жаль, когда жадность заглушает голос крови. Я простой человек, друг мой, а твои указания оказались достаточно ясными. Для сеньора Беллини и его очаровательной графини было огромным потрясением оказаться связанными по рукам и ногам, подобно курам, приготовленным на продажу, и привезенными в мой дворец наслаждений. Если это послужит тебе утешением, знай, что он умер мужественно.